Глава 13. Катастрофа. Третьи выходные после начала семестра прошли по обычному плану. Это первые выходные, во время которых родителям разрешается забирать учениц из школы. В результате Мидоубэнк почти опустел. В это воскресенье в школе должно было остаться и в полдень прийти в столовую только 20 девочек. Некоторые сотрудницы тоже уехали на выходные и собирались вернуться поздно вечером в воскресенье или рано утром в понедельник. В эти дни сама мисс Булстроуд предполагала уехать из школы. Это было необычно, так как не в ее привычках было покидать школу в течение семестра. Но у нее имелись на то свои причины. Она собиралась поехать к герцогине Уэлшем в Уэлсингтон-Эбби. Герцогиня особенно настаивала на этом, прибавив, что туда приедет Генри Бэнкс. Последний был председателем правления школы, крупным промышленником и одним из первых организаторов школы. Поэтому такое приглашение было почти приказом. Правда, мисс Булстроуд не позволила бы собой командовать, если бы не захотела. Но в данном случае она обрадовалась этому приглашению. Ее отношение к герцогиням нельзя было назвать безразличным, а герцогиня Уэлшем имела большое влияние, да и ее собственные дочери учились в Мидоубэнке. Директриса также особенно обрадовалась возможности поговорить с Генри Бэнксом о будущем школы, а также лично рассказать ему о недавних трагических событиях. Благодаря влиятельным связям Мидоубэнка убийство мисс Спрингер освещалось в прессе очень тактично. Оно подавалось скорее как печальная смерть от несчастного случая, а не как загадочное убийство. Создавалось впечатление, хоть прямо этого и не говорилось, что, возможно, в спортивный павильон проникли какие-то молодые хулиганы, и что смерть мисс Спрингер была скорее случайной, а не запланированной. Туманно писали, что некоторых молодых людей попросили прийти в полицейский участок и помочь полиции. Сама мисс Булстроуд стремилась развеять то неблагоприятное впечатление, которое могло возникнуть у этих двух влиятельных покровителей школы. Она знала, что они хотят обсудить ранее сделанный ею завуалированный намек на то, что она собирается уйти в отставку. И герцогиня, и Генри Бэнкс хотели убедить ее остаться на посту. «Теперь настал подходящий момент», — считала мисс Булстроуд, «предъявить им кандидатуру Эленор Ван Ситтерт, рассказать, какой она великолепный человек и как хорошо подходит для продолжения традиций Мидоубэнка». В субботу утром мисс Булстроуд как раз заканчивала диктовать письма мисс Шапленд, когда зазвонил телефон. Энн взяла трубку. «Звонят от эмира Ибрагима, мисс Булстроуд. Он остановился в отеле «Кларидж» и хотел бы завтра взять к себе Шейсту». Мисс Булстроуд взяла у нее трубку и коротко переговорила с секретарем эмира. «Шейста будет готова в любое время, начиная с 11:30 утром в воскресенье», — сказала она. «Девочка должна вернуться в школу к 20:00 вечера». Директриса положила трубку и сказала: «Я бы хотела, чтобы восточные родители иногда предупреждали нас раньше. Уже имелась договоренность, что Шейста завтра поедет вместе с Жизель Добрей. Теперь поездку придется отменить». «Мы ответили на все письма?» «Да, мисс Булстроуд». «Хорошо, тогда я могу ехать с чистой совестью». «Напечатайте их и отошлите, а потом вы тоже свободны на эти дни. Вы не понадобитесь мне до полудня в понедельник». «Спасибо, мисс Булстроуд». «Повеселитесь, дорогая». «Это я и собираюсь сделать», — ответила Энн. «Молодой человек?» «Ну, да», — девушка слегка покраснела, — «но ничего серьезного». «Значит, должно быть что-то серьезное. Если собираетесь выйти замуж, не откладывайте слишком надолго». «О, это всего лишь старый друг. Ничего захватывающего». «Захватывающее», — предостерегающе сказала мисс Булстроуд, «не всегда хороший фундамент для супружеской жизни. Пришлите ко мне мисс Чедвик, пожалуйста». Мисс Чедвик вбежала в комнату. «Эмир Ибрагим, дядя Шейсты, завтра собирается забрать ее Ченди. Если он приедет сам, скажи ему, что она делает успехи». «Она «Не слишком сообразительно», — заметила мисс Чедвик. «Интеллектуально она не созрела», — согласилась мисс Булстроуд, «но у нее удивительно зрелый ум в других отношениях. Иногда, когда с ней разговариваешь, кажется, что эта женщина лет 25. Полагаю, это из-за светской жизни, которую она вела. Париж, Тегеран, Каир, Стамбул и все остальное. В нашей стране мы склонны продлевать детство нашим детям. Мы считаем достоинством, когда можно о ком-то сказать: «Она совсем еще ребенок». А это не достоинство, это серьезная помеха в жизни». «Не могу с тобой полностью согласиться в этом, дорогая», — ответила мисс Чедвик. «А сейчас я пойду и сообщу Шесте о дяде. Ты поезжай на выходные и ни о чем не беспокойся». «О, я и не буду», — заверила ее мисс Булстроуд. «Представляется хороший случай оставить Эленор Ван Ситтерт в роли руководителя и посмотреть, как она себя проявит. С тобой и с ней во главе не может быть никаких сбоев». «Надеюсь. Пойду и найду Шесту». Девочка казалась удивленной и совсем не обрадовалась, услышав, что ее дядя приехал в Лондон. «Он хочет меня завтра увезти?» — проворчала она. «Но, мисс Чедвик, мы ведь уже договорились, чтобы я поехала вместе с Жизель Добрей и ее мамой». «Боюсь, тебе придется поехать с ними в другой раз». «Но мне гораздо больше хочется поехать с Жизель», — сердито возразила Шеста. «С моим дядей совсем не весело. Он ест, а потом стонет, и все это очень скучно». «Ты не должна так говорить, это невежливо», — сказала мисс Чедвик. «Твой дядя приехал в Англию всего на неделю, как я поняла, и, естественно, он хочет тебя повидать». «Возможно, он устроил для меня новый брак», — сказала Шеста, и лицо ее прояснилось. «Это было бы здорово. В этом случае он, несомненно, тебе об этом расскажет. Но пока ты слишком молода, чтобы выйти замуж. Сначала ты должна закончить образование». «Образование — это очень скучно», — сказала Шеста. Наступило воскресное утро, ясное и безмятежное. Мисс Шаплинт уехала вскоре после отъезда мисс Булстроуд в субботу. Мисс Джонсон, мисс Рич и мисс Блейк отбыли утром в воскресенье. Мисс Ван Ситтерт, мисс Чедвик, мисс Роуэн и мадемуазель Бланш остались в школе за старших. «Надеюсь, все девочки не будут слишком много болтать», — с сомнением сказала мисс Чедвик. «Я имею в виду насчет мисс Спрингер». «Будем надеяться», — ответила Эленор Ван Ситтерт, «что обо всем этом скоро забудут», — и прибавила: «Если кто-нибудь из родителей заговорит со мной об этом, я сменю тему. Я считаю, что лучше всего твердо придерживаться этой линии». В 10 часов девочки пошли в церковь в сопровождении мисс Ван Ситтерт и мисс Чедвик. 4 девочек, католичек, под присмотром Анджелы Бланш, отправили в религиозное учреждение конкурентов. Затем в 11:30 на подъездной дорожке начали появляться автомобили. Мисс Ван Ситтерт, изящная, элегантная, полная достоинства, стояла в холле. Она улыбкой приветствовала матерей, выдавала им дочерей и умело уходила от любых нежелательных разговоров о недавней трагедии. «Ужасно», — отвечала она. «Да, совершенно ужасно. Но вы понимаете, мы здесь об этом не говорим. Все эти юные умы... Так жаль, что они об этом размышляют». Чедди тоже была на месте, здоровалась со старыми подругами из числа родительниц, обсуждала планы на каникулы и с любовью отзывалась об их дочерях. «В самом деле, тетя Изабель могла бы приехать и забрать меня на выходной», — сказала Джулия, которая стояла вместе с Дженнифер, прижавшись носом к окну одного из классов и смотрела на приезжающие и отъезжающие машины на подъездной дорожке. «Мама собирается взять меня на следующей неделе», — сообщила Дженнифер. «В эти выходные у папы в гостях какие-то важные люди, поэтому она не смогла приехать». «Вот, идет Шеста», — сказала Джулия. «Разоделась во все самое лучшее для поездки в Лондон». «Ого-го! Ты посмотри на ее каблуки! Держу пари, старой Джонсон не нравятся эти туфли!» Шофер в ливрее открыл дверцу большого кадиллака. Шеста забралась в автомобиль, и ее увезли. «Ты можешь поехать вместе со мной в следующие выходные, если хочешь», — предложила Дженнифер. Я сказала маме, что у меня есть подруга, которую я хотела бы привести к нам. «Я бы очень хотела», — ответила Джулия. «Посмотри, как Ван Ситтерт выполняет свои обязанности». «Ужасно элегантная, правда?» — сказала Дженнифер. «Не знаю, почему», — произнесла Джулия, «но у меня это почему-то вызывает смех. Она просто копия мисс Булстроуд, правда? Очень хорошая копия, но больше напоминает пародию в исполнении Джойс Гренфелл или еще кого-нибудь». «Вон мама Пэм», — сказала Дженнифер. «Она привезла мальчишек. Как они все помещаются в этом крохотном Моррис Майнер, не представляю». «Они поедут на пикник», — заметила Джулия. «Посмотри на все эти корзинки». «Что ты собираешься делать после обеда?» — спросила Дженнифер. «Наверное, нет необходимости писать маме на этой неделе, если я увижусь с ней на следующей. Как ты считаешь?» «Тебе лень писать письма, Дженнифер». «Никогда не могу придумать, о чем писать», — пожаловалась девочка. «А я могу», — сказала Джулия. «Я много чего могу придумать и написать». Она мрачно прибавила. «Только сейчас мне писать-то некому». «А как же твоя мама?» «Я тебе говорила, она уехала в Анатолию на автобусе. Невозможно писать письма людям, которые едут в Анатолию на автобусе. По крайней мере, им нельзя писать все время». «А куда ты пишешь, если все-таки пишешь?» «О, в разные консульства. Она оставила мне список. Стамбул идет первым, потом Анкара, а потом какое-то смешное название. Интересно, зачем Забияке понадобилось так срочно связаться с мамой?» — прибавила она. Она выглядела очень огорченной, когда я сказала, что мама уехала. «Это не из-за тебя», — сказала Дженнифер. «Ты ведь ничего ужасного не сделала, правда?» «По крайней мере, мне об этом неизвестно», — ответила Джулия. «Возможно, она хотела сообщить ей о Спрингер?» «Зачем это ей?» — удивилась Дженнифер. «По-моему, она была бы только рада, если бы хоть одна мать не знала о Спрингер». «Ты хочешь сказать, матери могут испугаться, что их дочерей тоже убьют?» «Не думаю, что моя мама настолько глупая», — ответила Дженнифер. «Но она действительно разволновалась из-за этого». «Если хочешь знать мое мнение», — задумчиво произнесла Джулия, «я считаю, что нам многого не рассказали о Спрингер». «Чего именно?» «Ну, по-видимому, происходят странные вещи. Например, твоя новая теннисная ракетка». «О, я собиралась тебе сказать», — вспомнила Дженнифер. «Я написала и поблагодарила тетю Джину, и сегодня утром получила от нее письмо, где она пишет. Она очень рада, что я получила новую ракетку, но она мне ее не посылала». «Я тебе говорила, что эта история с ракеткой очень странная», — торжествующе воскликнула Джулия. «И к тому же кто-то залез к вам в дом, правда?» «Да, но ничего не взяли». «Это еще интереснее. Я думаю», — прибавила Джулия задумчиво, — «что у нас скоро может произойти второе убийство». «Ох, в самом деле, Джулия, почему у нас должно произойти второе убийство?» «Ну, в книгах обычно бывает второе убийство», — сказала девочка. «Я думаю, Дженнифер, что тебе следует быть ужасно осторожной, чтобы тебя тоже не убили». «Меня?» — удивилась Дженнифер. — Зачем кому-то убивать меня? — Потому что ты каким-то образом во всем этом замешана, — ответила Джулия и прибавила задумчиво. — Мы должны попробовать выведать у твоей мамы побольше на следующей неделе, Дженнифер. Возможно, кто-то вручил ей какие-то секретные бумаги в Ромате. — Какого рода секретные бумаги? — Ох, откуда мне знать? — ответила Джулия. Планы или формула новой атомной бомбы, что-то в этом роде. Но у Дженнифер был недоверчивый вид. Мисс Ван Ситтерт и мисс Чедвик сидели в учительской, когда вошла мисс Роуэн и сказала: «Где Шейста? Я ее нигде не могу найти. Автомобиль Эмира только что приехал за ней». «Что?» Чедди удивленно подняла взгляд. «Это должно быть какая-то ошибка. Автомобиль Эмира приехал за ней примерно 45 минут назад. Я сама видела, как Шейста в него села и уехала. Она уехала одной из первых». Эленор Ван Ситтерт пожала плечами. «Наверное, машину заказали дважды», — сказала она. Учительница сама вышла и поговорила с шофером. «Должно быть, тут какая-то ошибка», — сказала она. «Молодая леди уже уехала в Лондон 3/4 часа назад». Шофер удивился. «Полагаю, произошла ошибка, если вы так говорите, мадам. Мне точно отдали распоряжение ехать в Мидоубэнк за юной леди». «Наверное, иногда происходит путаница», — сказала мисс Ван Ситтерт. Шофер выглядел невозмутимым и не слишком удивленным. «Сплошь и рядом», — согласился он. «Кто-то принимает сообщение, записывает, потом забывает и тому подобные вещи. Но мы в нашей фирме гордимся тем, что не делаем ошибок. Конечно, с позволения будет сказано, никогда не знаешь с этими восточными джентльменами. Иногда у них очень большая свита, и приказы отдают дважды и даже трижды. Думаю, так и произошло в данном случае». Он ловко развернул автомобиль и уехал. Мисс Ван Ситтерт пару секунд постояла в сомнениях, но потом решила, что беспокоиться не о чем, и начала с удовольствием предвкушать спокойный вечер. После второго завтрака немногие оставшиеся в школе девочки писали письма или бродили по территории. Поиграли в теннис, поплавали в бассейне под бдительным присмотром. Мисс Ван Ситтерт взяла свою авторучку и блокнот и села в тени кедра. Когда в половине пятого зазвонил телефон, к нему подошла мисс Чедвик. «Школа Мидоубэнк», — произнес голос воспитанного молодого англичанина. «Можно попросить мисс Булстроуд?» «Мисс Булстроуд сегодня отсутствует», — говорит мисс Чедвик. «О, я звоню насчет одной из ваших учениц. Я говорю из отеля «Кларидж», из апартаментов Эмира Ибрагима». «Вот как? Вы насчет Шейсты?» «Да, Эмир очень раздражен тем, что не получил никакого сообщения». «Сообщение? Почему он должен был получить сообщение?» «Ну, чтобы оповестить его о том, что Шейста не может приехать или не собирается приехать». «Не собирается? Вы хотите сказать, что она не приехала?» «Нет-нет, она не приехала. Значит, она уехала из Мидоубэнка». «Да». «За ней пришла машина сегодня утром, около половины двенадцатого, по-моему, и она уехала». «Это очень странно, потому что здесь ее нет. Лучше мне позвонить на фирму, которая поставляет автомобили Эмиру». «О, Господи!» — сказала мисс Чедвик. «Очень надеюсь, что не произошла дорожная авария». «Давайте не будем предполагать самое худшее», — жизнерадостно ответил молодой человек. «Я думаю, вы бы об этом узнали, если бы произошла авария. Или мы. На вашем месте я бы не волновался». Но мисс Чедвик все же встревожилась. «Мне это кажется очень странным», — сказала она. «Полагаю...» — молодой человек заколебался. «Да?» — спросила мисс Чедвик. «Ну, мне не очень хочется высказывать это предположение миру, но строго между нами, не вертится ли там вокруг нее какой-нибудь дружок?» «Конечно, нет. С достоинством», — ответила мисс Чедвик. «Нет-нет, я и не думал, что дело в этом, но никогда не знаешь с девочками, правда? Я сталкивался с такими случаями, которые вас бы удивили». «Могу вас заверить», — с достоинством произнесла мисс Чедвик, «но подобное совершенно невозможно». «Однако, невозможно ли это? Можно ли быть уверенной с девочками?» Она положила трубку и очень неохотно отправилась искать мисс Ван Ситтерт. Не было оснований считать, что та лучше справится с этой ситуацией, чем она сама, но мисс Чедвик чувствовала потребность посоветоваться с кем-нибудь. Мисс Ван Ситтерт сразу же сказала: «Второй автомобиль». Они посмотрели друг на друга. «Вы считаете, — медленно произнесла Чедди, — что нам следует обратиться в полицию?» «Только не в полицию». Эленор Ван Ситтерт была шокирована. «Она же говорила, вы знаете, что ее могут попытаться похитить, помните?» «Похитить ее? Ерунда», — резко ответила мисс Ван Ситтерт. «Вы не думаете, — настаивала мисс Чедвик, — мисс Булстроуд оставила меня здесь за старшую», — сказал Эленор. «И я, конечно, не позволю ничего подобного. Нам здесь не нужны новые неприятности с полицией». Мисс Чедвик посмотрела на нее без симпатии. Она подумала, что мисс Ван Ситтерт ведет себя глупо и недальновидно. Учительница вернулась в дом и позвонила в резиденцию герцогини Уэлшем. К несчастью, все куда-то ушли.